Глава 2. Могила, над которой изволил поглумиться неизвестный некромант, ничем особо не отличалась от расположенных рядом. Относительно свежий холмик земли еще не успел окончательно осесть, но сквозь рыхлый пласт уже пробивались зеленые ростки кладбищенской травы. Самый дешевый памятник из серого камня. Надпись свидетельствовала о том, что здесь нашел свое последнее пристанище некий Мотий Панкратий, 98 лет. Всего 2 года не дотянул старик до своего столетия. Ограда отсутствовала вовсе. Возможно, ее просто не успели установить, так как, судя по дате смерти, Мотий скончался 10 дней назад. А конкурент не дурак. Пытаться поднять покойника прежде, чем минует 9 дней с даты смерти, легче, но себе дороже. Даже начинающему магу известно – 9 – магическое число. 9 месяцев необходимо, чтобы человек появился на свет. 9 дней нужно душе, чтобы окончательно порвать узы, связующие ее с телом. Поднимать в этот период мертвеца – значит получить в нагрузку призрака, причем фантом обычно сильно расстраивается из-за бесцеремонного обращения со своим прошлым пристанищем. Конечно, разбушевавшегося призрака можно развоплотить, но на этот процесс нужно потратить время и магическую энергию, что чревато потерей концентрации во время ритуала. В итоге восставший мертвец получит дивную возможность полакомиться вызвавшим его некромантом. А если этого и не произойдет, то велика вероятность, что обозленный призрак увяжется за вызывающим или собственными родственниками и с радостью примется портить им жизнь, звучно гремя цепями по ночам и с чувством завывая в каминных трубах. Короче, и нервы попортит, и уснуть в собственном доме не даст. К тому же, куда бы ни отправился предмет издевательств фантома, неупокоенный, словно верный пес, отправится следом и продолжит творить свои пакости. Такого нежеланного спутника крайне сложно развоплотить, так как для ритуала необходимо, чтобы призрак проявился, а он как раз не желает этого. В общем, отловить разбушевавшийся полтергейст – задачка еще та. Я с интересом тщательно обследовала место предполагаемого ритуала, но не нашла никаких ярко выраженных следов его проведения. Ни гордой надписи «Здесь бесчинствовал злобный некромант, поймай, если сможешь», ни остатков крови или шерсти, принесенного в жертву несчастного животного. А ведь со слов Алази зверька замучили, и хотя бы магические следы просто обязаны остаться. Ни круга, ни магических надписей. Ничего. Я обошла могилу 3, используя для подсветки небольшой магический светильник-огонек, так как в кромешной темноте даже с моим природным ночным зрением можно запросто упустить что-нибудь важное. Подобные светильники стоят дорого, но, как по мне, вполне окупают потраченное золото. Они не гаснут от ветра, будут исправно светить во время дождя, снега и даже под водой, пока не растратят весь запас энергии полностью. Я могу заряжать его самостоятельно, а это несомненный плюс. «Ты уверен, что место именно то?» – поинтересовалась я у застывшего безмолвной статуи Алази. Вампир явно не собирался мне мешать и стоял на достаточном расстоянии, чтобы не фонить даже случайно. «Уверен», – спокойно сообщил он, сверкнув разноцветными очами в мою сторону, отчего я почувствовала себя неуютно, словно самозванка, которую вот-вот разоблачат. Почему-то в присутствии некоторых постоянно ощущаешь себя жалкой неумехой, даже если это не так. Я упрямо помотала головой, стряхивая глупое чувство неловкости, но удалось стряхнуть только капюшон собственного плаща с блондинистых локонов. Лицо обдало ночной прохладой летней ночи. Скоро. Скоро наступит утро, и на отдохнувшую за ночь от дневного зноя траву упадут капли росы. Нужно было спешить, если я рассчитываю попасть домой до света. Ночью проще слиться с тенями и проскользнуть в дом незамеченной, скрывшись от любопытных вездесущих соседских взглядов. В конце концов, я проделывала этот трюк не единожды и все еще продолжаю совершенствоваться в своем мастерстве, ибо нет предела совершенству, но к нему следует стремиться со всем упорством. Я раскинула руки, закрыла глаза и потянулась к некромантии, что была дарована мне от рождения и дремала где-то глубоко внутри, ожидая нужного момента. Иногда она напоминала зверя, насытившегося недавно проведенным ритуалом поднятия мертвеца для очередного клиента и сладко дремлющего, будто уставший после удачной охоты и разомлевший от обильной еды хищник. Сейчас она спала, свернувшись уютным клубком, но стоило лишь осторожно нащупать ее, ласково потормошить, поманить обещанием чего-то интересного, любопытного, как она пробудилась, всколыхнулась, потягиваясь, разминаясь, и устремилась кончиком пальцев густым тягучим, как мед, потоком. Магия вырвалась наружу, с любопытством младенца ощупывая окружающий мир, пробуя его на вкус. Я ощутила, что здесь недавно действительно проводился ритуал. Смерть, страшная и мучительная, отзывалась ломотой в зубах, гадким, липким привкусом ужаса на губах, сильным до тошноты, до спазмов в желудке. Впрочем, мне было бы гораздо противнее, но неизвестный облегчил мою участь, сам того не желая. Он тщательно затер следы проведенного ритуала, как физические, так и магические. Либо конкурент по природе своей аккуратист и предпочитает не оставлять за собой мусор, либо просто не желал, чтобы его обнаружили всякие любопытствующие. И ему это почти удалось. Уверена, скоро здесь не останется даже намека на магический фон, словно и не было никакой попытки поднять мертвеца из могилы. Да и сейчас нужно было точно знать, где искать, чтобы что-либо ощутить. Единственное, что меня искренне обрадовало, покойный лежал в своей могиле в собственном гробу и вовсе не думал его покидать. Не хватало еще искать оживший труп и загонять его обратно. Занятие, надо сказать, долгое, нудное, рискованное и неблагодарное. Да и вряд ли подобное дело удастся провернуть без шума и пыли. В большинстве своем восставшие мертвецы медлительны, от них относительно легко убежать, и это плюс. Но они постоянно жаждут чьей-то плоти, причем желательно человеческой, и это явный минус. Они никогда не спят, находясь в вечном поиске, чем бы набить ненасытное брюхо, значит, жертв избежать не удастся. Тем более, если ловить зомби в гордом одиночестве, не привлекая внимания магов. Я облегченно вздохнула. Пока покойный в могиле, поступок неизвестного тянул на хулиганство, вкупе с жестоким обращением с животными. Но хотя бы человеческих жертв нет. Можно расслабиться. И я открыла глаза. И именно этот момент моей почти блаженной расслабленности выбрал зловредный дух покойного, чтобы внезапно выскочить из-под ног, обдав могильным холодом и громко крикнуть в ухо. «Бу! Бу! Бу!» Я неприлично взвизгнула. Подпрыгнула в воздух метра на два, а то и больше, и непонятным образом очутилась на руках у Алази, крепко обвивая хладную вампирскую шею с пылкостью истосковавшейся по ласкам возлюбленной. «Моя госпожа!» — невозмутимо молвил Алази. «Я высоко ценю твое особое ко мне отношение». Но, смею заметить, нервы следует своевременно лечить. Попей ромашкового чаю, что ли, или корень валерьяны завари. Испугаться призрака недостойно некромантки. Будто я сама этого не знаю. Гнул свой мерзопакостный призрак, успешно копируя завывание ветра в трубах. «Пожаловали извращенцы!» Повадились оргии на могилах устраивать, да животных мучить. Ужо я вас! Я осторожно спустилась с рук вампира, оправила сбившийся плащ и возмущенно воззрелась на взъерошенного призрака. Меня за мою жизнь много как именовали, но чтобы извращенкой такого еще не бывало. Да и для оргии, по моему мнению, нужно более двух участников. Но здесь спорить не стану. Мужик, протянувший до 98 лет, вполне может оказаться более осведомленным в этих вопросах. Уж не знаю, какие наряды предпочитал старик при жизни, но его фантом был облачен в живописный саван, развивавшийся за ним, как плащ за кавалеристом в момент атаки. Лохматость его бороды и волос превышала все мыслимые и немыслимые пределы. Руки так и тянулись к расческе, чтобы привести в порядок это безобразие. «Что это ты, любезный, раздуделся тут? Разве с твоей кончины 9 дней не прошло?» Все порядочные души к этому времени покой обретают, а не становятся призраками и не пугают прохожих своим гнусным видом да воплями. Попыталась приструнить распоясавшийся фантом я. 98 лет, а поведение совершенно неподобающее. Как тебе не ай-яй-яй? Но не тут-то было. Призрак вовсе не собирался краснеть и пристыженно исчезать. Вместо этого он подбоченился и наглым образом вопросил. «Сдурела, девка! Какие прохожие могут быть в 1:00 ночи на кладбище?» «Ну что тут скажешь? Старик прав. Редко кто шатается по погосту ночью. Как-то не располагает место к ночным прогулкам. И все тут». «А еще вампира с собой приволокла, да магией мое тело щупала. Небось, некромантией решила побаловаться, а упыря посмотреть на свои забавы приволокла. Извращенка! И дружок твой извращенец, и вся родня сплошные извращенцы!» Не знаю, как насчет Алази. Может, в его отношении утверждения фантома и верны. В самом деле, какой нормальный вампир наплюет на гордость и отправится пусть во вполне комфортабельное, но тем не менее в рабство к смертной? Правильно, только извращенец. А в остальном почивший моть изогнул. Возможно, он еще при жизни выжил из ума, оттого и не может отличить приличную некромантку от любительницы кладбищенской экзотики. В ответ я подбоченилась и, как мне показалось, уничижительно фыркнула. «Очень надо любоваться на твои траченные червями останки! Да меня от твоего призрака уже тошнит! Если ты, девка, беременная, то на наследство можешь не рассчитывать!» Подозрительно сощурился призрак. «Я уж точно тут ни при чем. Впервые вижу твою наглую персону. Вот девки бесстыжие пошли, даже после смерти покою нет. Все своих ублюдков пристроить норовят». От возмущения я покраснела так, что даже в темноте заметно стало. Но только я приготовилась сообщить старому развратнику, что от такого придурка, как он, заводить детей решится только самая отчаявшаяся в стране женщина, как слово неожиданно взял Алази. «Любезная Ангелла, стоит ли так расстраиваться из-за мелочных претензий неупокоенного призрака?» Он деликатно сгреб мою лапку и запечатлел галантный поцелуй, чем ошеломил не только меня, но и разбушевавшегося Мотия Панкратия, вернее, его призрака. Бедолага явно впал в старческий маразм еще при жизни, а в посмертии не способен вспомнить даже собственное имя. Он утратил самого себя, вот и кидается на всех подряд. Мы напрасно теряем время, а ты рискуешь подхватить жестокую простуду. Ночь сегодня слишком прохладная. Если ты расхвораешься, я себе этого не прощу. Пойдем поскорее отсюда. Утром же сообщим об этом субъекте кому следует. Пусть развоплотят бедолагу. Сдается мне, его уже заждались. Там. Алази сделал исполненный изящества жест кистью правой руки, из которого следовало, что взорвавшегося грубияна ожидают явно не в райских кущах. Я подавила в себе желание ехидно сообщить вампиру, что ночи стоят не такие уж холодные. Я тепло одета и, назло ему, переживу даже бубонную чуму. Но не стало. Надо отдать должное Алази. Умеет он припечатать метким словцом даже кладбищенский фантом. Вон как призрака перекосило. Даже побледнеть умудрился еще больше, почти растворившись в воздухе от возмущения. А не будет хамить незнакомым дамам. Впрочем, и знакомым хамить тоже не стоит. Между тем Алази самым светским манером предложил мне руку и неспешно повлек по едва заметной во тьме тропинке между могил. «Это я-то не знаю, как меня зовут!» — гневно возопил вслед фантом. «Да я уже 98 годков, Мотий Панкратий! Уважаемый человек, между прочим! Да вы еще пеленки пачкали, когда прежний градоправитель!» Не чета нынешнему шелкоперу Лемносу. Мне руку жал и по плечу хлопал. Вот!» Призрак гордо приосанился. Надулся от важности, будто мыльный пузырь. Того и гляди, лопнет. Положим, про Алази он загнул. Не знаю, пачкают ли истинные вампиры пеленки. О них вообще мало известно и не мудрено. Нежить всегда предпочитали убивать, а не расспрашивать о нравах и обычаях. Но, сдается мне, рыжеволосый благополучно отпраздновал не один столетний юбилей. Конечно, об истинном возрасте Алази я могу лишь догадываться, но уверена, вампир при любом раскладе не мог пачкать пеленки в момент расцвета карьеры Мотия. Алази притормозил, хотя особой нужды в этом не было. Мы и так двигались черепашьим шагом, совершенно никуда не торопясь. «Экая невидаль помнить собственное имя», – неопределенно пожал плечами вампир. «Оно на памятнике крупными буквами высечено. Любой прочтет, кто грамоте обучен». Призрак взвился и уставился на собственное надгробие так, словно из него вот-вот должен был показаться целый змеиный выводок и уязвить неупокоенный дух специальным противопризрачным ядом. Не узрев ни единой рептилии, он сдулся, как воздушный шар, из которого вдруг выпустили весь воздух, сделался жалким и поникшим, словно старый скомканный носок под кроватью. «Так я же все помню!» – неуверенно пролепетал он. «Так уж и все!» – уточнил вампир, оборачиваясь, и даже голову склонил на бок недоверчиво. «А вот я проверю!» «Ну и проверь!» – возрадовался Моти и явно вспрянул духом. «А и проверю!» – слегка самыми уголками губ усмехнулся Алази. «Недавно на твоей могиле был ритуал. Ты можешь рассказать нам, кто его проводил и в чем он заключался? Все действия последовательно, шаг за шагом. Вот мы и проверим», – вампир говорил так уверенно, будто правда знал все, что делал незнакомый некромант, а его вопрос действительно всего лишь оригинальная проверка памяти. Даже я чуть не поверила, замерла и, кажется, затаила дыхание, чтобы не спугнуть ненароком робкую птицу удачу. Зловредный дух задумался. Интересно, о чем? Такое впечатление, что его могила – популярное место паломничества некромантов, и ритуалы с жертвоприношениями проводятся здесь так часто, что он перебирает из нескольких десятков вариантов. «Так это темно же было!» – растерянно взлохматил и без того лохматую фантомную бороду дед. «Да и в плаще он был, а капюшон почти до самого рта натянул, чтобы не узнал никто». «Вот тебе и описание. Плащи с капюшоном почти в каждом доме имеются. Проверить алиби каждого счастливого обладателя весьма распространенной вещи нереально». «А помимо плаща?» – не сдавался вампир. Видимо, клыкастый не готов был так запросто смириться с поражением. «Какой он? Высокий, низкий, худой, толстый? И, кстати, почему он, а не она?» Призрак шумно вздохнул. «Голос! Голос был явно мужской. А внешность?» Мути усиленно поскреб пятерней затылок. «Так говорю же, в плаще был. Плащ длинный, темный. Под ним особо и не разглядишь, каков человек. Сутулился, кажется». «Кажется?» – тихо вздохнула про себя я. «Когда, кажется, креститься надо. Похоже, птица удача все-таки упорхнула. Поманила хвостом и была такова. Описание в стиле «где-то там бродит злобный некромант, ату его, если сможете». Кстати, об ату. Идея светлым проблеском мелькнула в мозгу и засела там, требуя решительных действий. «Ну а ритуал?» – осторожно поинтересовалась я, не совсем уверенная, как призрак отреагирует на мою реплику. «Может окончательно разобидеться и раствориться в воздухе. Только мы его и видели. Но ведь попытка не пытка». «Что ритуал?» – выкатил на меня белесый глазище призрак. То ли жути хотел нагнать, то ли привычка у него такая. «Как сам ритуал проходил?» Моти взъерошил лохматые патлы сразу двумя пятернями, пожал плечами. «Ритуал как ритуал. Ничего особенного. Приволок кота, накорябал что-то явно непотребное, свечек везде понатыкал, стал несчастное животное мучить. Бедняга так орал, что я с того света вернулся, объяснить живодеру, как он плохо себя ведет». «И как? Подействовало?» – заинтересовалась я влиянием пылкой речи о недостойном поведении некроманта непосредственно на некроманта. «Что именно?» – искренне удивился Моти, и его туманные кустистые брови удивленно поползли вверх. «Слова на лиходея», – охотно пояснила я. «Может, он прислушался к доводам человека старше его, раскаялся и больше не станет тревожить мертвых?» В моем голосе звучали робкие нотки надежды. Глупо, конечно, всерьез рассчитывать на то, что вступивший на путь некромантии одумается и откажется от собственных планов. Но уж больно не хотелось проводить ночи напролет, патрулируя кладбище в поисках неизвестного, таская за собой на буксире вампира в качестве персонального телохранителя. Бросить вызов неизвестному любителю кровавых ритуалов и тем более встречаться с ним один на один я уж точно не собиралась. Пусть моя работа поднимать мертвых из могил, но инстинкт самосохранения никто не отменял. «Разумеется, нет», – обиженно выдохнул призрак, явно переживая по поводу невосприимчивости неизвестного некроманта к рекомым истинам. «Продолжал свои бесчинства, словно и не видел меня вовсе. Затем сплюнул, долго ругался, хоть прибрал за собой, и то хорошо. Видать, не совсем еще пропащий человек». «А где он стоял?» – выжидательно изогнула бровь я. «Так натурально, в трех шагах от того места, где ты теперь стоишь». Не стал запираться Моти и даже охотно ткнул призрачным пальцем в ту сторону, чтобы я уж точно поняла, о каком именно месте идет речь. «Вот оно!» – внутренне возликовала я. «Не то чтобы я умела читать чьи-то следы, как открытую книгу. На мой взгляд, место, куда указала длань фантома, ничем не выделялось среди других мест на кладбище. Там даже трава примята не была. Но идея, как использовать полученное знание, у меня возникла. Я не стала подходить ближе, чтобы не затоптать ненароком следы, если они там имелись». «Алази!» – мило улыбнулась я вампиру, постаравшись вложить в движение губ все обаяние, на которое только способна. «Общение с нежитью легким не назовешь. Оно напоминает блуждание рыбака по тонкому льду. Никогда не знаешь, то ли провалишься, то ли вернешься домой целым и невредимым». «Я весь внимание, моя госпожа!» Учтиво молвил он, слегка согнувшись в поклоне, и на красиво очерченных губах присутствовала некая тень насмешки. «Окажи мне любезность. Сходи за собаками», – вежливо попросила я. «Только они сумеют помочь нам взять след. Разумеется, я могу сходить и сама, но это будет гораздо дольше». Я бросила в его сторону умоляющий взгляд и даже слегка похлопала ресницами для пущего эффекта. «Средство проверенное. И на мужчин действует безотказно. Но с вампирами всегда сложно. Они живут слишком долго, и чтобы их удивить, нужно нечто большее, чем красивые глазки. Заставить Алази сделать что-то против его воли практически невозможно. В теории, как мой раб, он должен слушаться, тем более прямых приказов. Но на самом деле рыжеволосая нежить знает множество лазеек, чтобы обойти любое распоряжение, извратив его по своему усмотрению. Чтобы подобного не случалось, порой приходится последовательно перечислять все, что он делать не должен. А это нудно и утомительно. «Моя госпожа!» – его голос с мягким придыханием будоражил, словно поцелуй возлюбленного. «Я готов ждать тебя целую вечность!» Я тяжко вздохнула. Уточнять, что в отличие от одного наглого вампирюги в запасе вечности не имею, не стало. Демоны с клыкастым. Видно, действительно, если хочешь, чтобы что-то было сделано правильно, сделай это сама. Но я ошиблась. Алази отвесил куртуазный поклон в мою сторону и исчез. Нет, он вовсе не умел обращаться в туман и эффективно просачиваться в любую щель. Просто вампиры способны двигаться настолько быстро, что их движения для смертных неразличимы. Между тем призрак преспокойно расположился на собственном надгробии и предложил мне сделать то же самое. «Садись, девка, в ногах правды нет», – наставительно сообщил он. Но я вежливо отказалась. Не то чтобы я совсем не устала за время прогулки. Просто использовать чьи-то памятники в качестве кресла как-то неправильно. Да и сидеть на камнях для женского организма вредно. «Ну, нет так нет», – ничуть не расстроился тот. «Ты бы к кавалеру своему пригляделась получше. Неплохой экземпляр, поверь старику». «Смазлив, исполнителен, девкам такие нравятся, да и одевается хорошо. Глядишь, при нем и ты перестанешь рядиться, как последняя задрипанка, а прикупишь себе приличное платье или даже два». На мой взгляд, успех у противоположного пола вовсе не такой уж и плюс. Скорее, минус. Пожалуй, если воздыхательниц отгонять, ни одну скалку изведешь, а платье у меня и так имеются, о чем я ехидно сообщила фантому. Пусть знает, что я и сама вполне могу о себе позаботиться. Чай не нищенка и не оборванка какая-то, а некромантка со стажем и травница с хорошей репутацией. Мои снадобья для лучших домов Загорска приобретают. Да и на шморлях тоже неплохо зарабатывать удается. Если ты единственный можешь исцелить какой-то недуг, это приносит хороший доход». «Нашла чем гордиться», – презрительно фыркнул Мотий. И я начала понимать, почему старик не дотянул до своего столетнего юбилея. Видно, он так достал свою родню нравоучениями, что те не выдержали и однажды ночью придушили зануду подушкой. «Послушай, старика, девка, я-то уж пожил, жизнь знаю. Держись, мужика. Женщина без мужчины, что виноград без опоры, так и увянет в пыли и плодов не даст. Да и по безлюдным местам с кавалером таскаться не след. Сначала пусть женится, а уж потом по углам тискает и за коленки щиплет. А то ведь разные случаи бывают. Походят, походят и бац!» Он с размаху хлопнул по собственному колену. Звука не извлек, но я вздрогнула. «Девица беременна, а он фиють и улетел, как пташка вольная». Я поперхнулась. Хорошего же призрака обо мне мнения. «А по-твоему, куда мне с кавалером идти следует?» – саркастически хмыкнула я. «Как куда?» – продолжил Мотий, явно польщенный моим вниманием. «Хороший трактир. Серебряного единорога, например». «Думаешь, он там напьется и перепишет на меня все состояние?» – наивно круглила глаза я. Ошеломленный, внезапно обнаружившийся у меня деловой хваткой Мотий, удивленно крякнул, затем хихикнул, словно ось несмазанной телеги скрипнула, и хитро погрозил мне старческим узловатым пальцем. «Эх, девка, а ты не такая уж дурища, цепкая. Тебе, пожалуй, палец в рот класть не следует. Всю руку по самый локоть откусишь и не подавишься», — с каким-то особым хитровато изучающим прищуром сообщил он. Я польщенно потупилась. Доброе слово и кошке приятно, а уж молодой девушке и подавно, пусть даже исходит оно от неупокоенного духа. «Только разве ж он в трактире напиться может? Он же вампир, упырь крови алчущий», — выдохнул призрак со зловещим завыванием и даже умудрился раздуться, стать больше и страшнее. Я некромант и в своей практике повидала многое, но в этот момент по спине пробежали мурашки. Конечно, произойди все это ярким солнечным днем где-нибудь в людном месте, а не на погосте, эффект был бы явно не тот. «Ты вот что, девка, слушай сюда, я плохого не посоветую. Я пожил, уж я-то знаю. Ты в серебряного единорога кавалера своего не води. Не надо, напитков там много, но, сдается мне, нужного не найдется даже за хорошую мзду. Ты его в дикую утку веди. Заведение на любителя, но вполне с виду пристойное. А репутации дикой утки не бойся. Народец там собирается своеобразный, суровый». «Ага, бандюганы отборные», — мысленно хмыкнула я. Об этом воровском притоне ходило множество слухов. Призрак поскреб бороду и продолжил. «Глядишь, упырь твой и не распознает, что к чему. Ты пальчики вот так по-особому скрести. Когда подавальщица подойдет, незаметно знак ей покажи. Она уж расстарается и укажет, кому свое фирменное пойло приносила. Небось, после такого ядреного гномьего самогона кавалер твой не только дарственную подпишет, но и прошение о собственной казни в совет магов настрочит и сам гонца оплатит. Ты, главное, сначала к нотариусу за бумагами заскочи. Он тебе все в лучшем виде обтяпает. Будь спокойна, не сомневайся». «А как же я вампира на самогонку говорю?» — на всякий случай уточнила я у нежданного наставника и даже глазами похлопала удивленно. «Сам же сказал, не пьют они ничего, кроме крови человеческой». «Ох, девка!» – зацокал языком дух, но видно было, что мой интерес ему приятен. «Чему вас, молодых, только мамки с папками учат? Ведь сами без чужой подсказки ни до чего додуматься не можете. В утке собирается народец, зачастую совсем пропащий. У них этот гномий самогон уже вместо крови по жилам течет. Небось, отведает вампир, да и сам захмелеет». Именно этот драматический момент в повествовании избрал Алази для своего эффектного появления в компании трех собак. Честно говоря, я так увлеклась разговором, что умудрилась благополучно прозевать приближение Рыжеволосого и от неожиданности подпрыгнула метра на 3 над кладбищенской землей. Обозрив несколько могил с высоты, благополучно приземлилась, чуть не вывихнув лодыжку. Да, нервишки точно подлечить надо. Не забыть дома заварить хороший чай с корнем валерьяны. Пожалуй, выпью еще чашечку ромашкового для закрепления положительного эффекта. «Алази!» – рассерженной змеей прошипела я. «Тебе следует носить с собой колокольчик или хотя бы топать погромче!» Мои слова вызвали лишь мимолетную улыбку. «Готов служить своей госпоже любым способом!» – поклонился он. И почему-то в его устах простая фраза прозвучала предложением с подтекстом. Слышал ли Алази то, как мы с призраком активно перемывали ему кости, для меня осталось загадкой. С одной стороны, лицо вампира не выражало никаких эмоций, и вообще не было видно, чтобы Алази как-то задели наши слова. С другой, у вампиров просто изумительный слух. Я где-то читала, что этот вид нежити способен расслышать собственное имя, находясь в склепе за городом, причем не просто услышать, но и явиться воплоти в кратко сжатые сроки, дабы поинтересоваться, кого это угораздило поминать его темное имя в суе. Впрочем, тут возникает сразу несколько вопросов. Какой величины город? Может, это вообще маленький городишко рудокопов, насчитывающий не больше 10 воров и именующийся городом из вежливости? Или сам человек, по неосторожности назвавший имя старого вампира, молодняк не отличается таким острым слухом, потому на него проще охотиться, стоит рядом с воротами и орет во все горло? В любом случае, имени Алази мы не называли. А значит, есть шанс, что вампир не прислушивался к нашему задушевному разговору с далеко идущими планами. В самом деле, каким разумом нужно обладать, чтобы вслушиваться в каждый разговор в городе? Тут и дурачок с ума сойдет. Немного успокоив себя этими умозаключениями, я привычно потрепала собак по холкам и подвела животных к месту, где стоял некромант во время ритуала, скомандовав «Ищи!». Собаки завертелись, шумно внюхиваясь в кладбищенскую траву, громко фыркая, недовольно дергая хвостами. Псы еще повозились, затем дружно шмякнулись на зады, вперили в меня печально недоуменный взгляд и заскулили, расписываясь в собственном бессилии. «Халтурщики лохматые!» – сварливо констатировал Мотий. «Морды отъели так, что в дверь, небось, не в каждую пролезают, а толку нет. Пустобрехи несчастные!» «И ничего не пустобрехи!» – вступилась я за любимцев. «Собаки достались мне по случаю. Ветераны боев на арене, они погибли в очередной схватке. Но даже в этом случае обошлись дорого. Просто удивительно, сколько народу хотело иметь как сувенир на счастье частичку такого пса, а еще лучше целое чучело. Странно, если самим собакам их шкуры счастья не принесли еще при жизни, почему люди думают, что после смерти они станут излучать флюиды счастья? Загадка. Просто некромант оказался дальновидным и тщательно затер не только следы магии, но и свои собственные. «Тебе просто жаль этих скотинок!» фыркнул призрак и ткнул в сторону собак призрачным пальцем. Псы злобно зарычали. Покусать фантом, конечно, не получится, но предъявить клыки для острастки святое. Алази прошествовал к месту неудачного вынюхивания и присел на корточки с таким изяществом, словно репетировал сложный красивый танец. Собаки тут же засуетились вокруг. Две упали на спину, подобострастно подставляя животы, выпрашивая пусть мимолетную, но ласку. А третья положила голову на колени вампира и устремила на него взор, молящий о нежности. «Предатели!» – кольнула горькая мысль. «Ревную? Конечно! А кто бы на моем месте чувствовал себя иначе? Это моя магия заставила биться их когда-то остановившиеся сердца, срастила страшные раны, оставленные чьими-то огромными зубами, не дала телам разлагаться, подарила долгую не жизнь». Я заботилась о них, кормила, выгуливала, относилась к ним лучше, чем кто-либо в их полной боев жизни. А стоило вампиру появиться, меня променяли. Меня, красивую, блондинистую, хрупкую, беззащитную. Ну, положим, не совсем беззащитную, но зато обаятельную. На кого? На залетную нежить? Обидно до кончиков пшеничных волос. Бледная рука вампира нежно, почти любовно коснулась примятой травы. Длинные пальцы мимоходом вырвали несколько растений, тщательно растерли, поднесли к породистому носу. Алази втянул запах с видом парфюмера, открывшего аромат новых дорогих духов, и поморщился. «Поддерживаю госпожу», — принял мою сторону вампир. «Тот, кто этой ночью пытался поднять из могилы мертвеца, либо очень осторожен, либо стер следы просто на всякий случай. Нам сильно повезло, что собаки не живые изначально. Живым отбило бы нюх, возможно, навсегда». Я застыла от подобной жестокости. Чем не угодили неизвестному некроманту разные бессловесные твари, что он решил мстить им до последней капли крови самих тварей? Сбрызнул бы следы специальным отваром, и собачки просто не смогли бы взять след, так как не сумели бы выделить нужный запах из множества. Так ведь нет, нюха напрочь лишить надо. «Все равно пустобрехи!» – упрямо резюмировал старик и растворился в воздухе, не дав шанса даже попробовать опровергнуть его утверждение. Видимо, Моти привык оставлять последнее слово за собой. Ладно, Всевышний с ним. В конце концов, много ли радости у призрака? Обижаться на него я не стала. А Лази, видно решивший поиграть роль галантного кавалера до конца, предложил проводить меня до дому. Проживая я на окраине, где по большому счету соседям глубоко плевать, в чьей компании ты возвращаешься домой и вернулась ли туда вообще, наверное, я бы согласилась на его компанию. Но, увы. Мои соседи глазасты, обладают прекрасным слухом и такой богатой фантазией, что иные барды обзавидуются. Репутацию одинокой проживающей девушки запятнать легко, а обелить практически невозможно. Поэтому я со всей вежливостью, на которую только была способна, отказалась и в ответ предложила ему проводить до дому собак. А то им одним идти наверняка очень страшно и одиноко. Разумеется, вампир не поверил в трепетную пугливость здоровенных бойцовских псов, кожаных ошейниках шипами наружу. Покрытые боевыми шрамами тела явно свидетельствовали о том, что собачек сложно чем-либо испугать. Но Алази спорить не стал, просто растянул губы в улыбке. И не поймешь, обрадовался, огорчился или ему вообще все равно, доберусь я до дома в целости и сохранности или сгину где-нибудь по пути, а лишенное одежды бездыханное тело всплывет в водостоке, пополнив печальную статистику нераскрытых городской стражи преступлений.